но сон не шел. Людей своих жалко, особенно детей, особенно Рогнеду. Рогнеда ушла от Славки под утро, незадолго до рассвета. Славка сразу уснул, спокойно. Этой ночью ему было очень хорошо, а будущего он не боялся. В свои 18 Славка уже не раз побывал на краю, в полушаге от кромки. Живой пока. Глядишь, и сейчас все обойдется хорошо. Главное — Кремль удержать. А там, может, и помощь подоспеет, из Смоленска, к примеру. А может, и сам Ярополк с ратью придет. От Киева до Полоцка за седмицу дойти можно, если двуоконе поторопиться. Славка был опоясанный гридень, но молод, потому в плохое не верил и думать о плохом не хотел. Однако вспомнилось, дядька Устах погиб. Вот беда-то.